спины, оставляя хвосты. Мчат нашпигованные капсулы скорости, раскаленной трассе не давая остыть. Мчат нашпигованные капсулы скорости, выгибая спины, оставляя хвосты. Мчат нашпигованные капсулы скорости, раскаленной трассе не давая остыть. Мчат капсулы скорости. В заезде будут ассы. Что же, он собрал все деньги и запасы, узнал какие где расценки, все нюансы изучил на автосленге. Сбоку трассы толпился в первой шеренге, потом очистил кузов своей старой классики от лишнего груза. Обивку и пластики содрал до железа, кресло срезал, засек время, да, далеко до рекорда. Тогда подвеску понизил, подобрал для передаточных чисел, распредвал клапаны, сменил, расточил цилиндры в моторе, но так, чтоб остаться в категории. С ручника под резиновый визг стартуя, до 40 на первой, резко на вторую, еще чутка, выхлопы стреляют и рычаг. Дрожит рука и на третью рванет рычаг. Ему закладывает ухо от громкости ревущего звука, который не перестает расти слева. Это я в полдоблю работаю, обойду его и врублю четвертую. Выгибая спины, оставляя хвосты, мчат нашпигованные капсулы скорости, раскаленной трассе не давая остыть. Мчат нашпигованные капсулы скорости. Я заряжаю ночи запахом щелочи, мотор уже раскален, громче еще рычи. Дай мне ценные секунды, я задам им перца мелодией своего атомного сердца. В стальном панцире едва ли не трещат швы, грызаясь в асфальт, дымят подошвы. С коварным визгом снаряда артиллерийского наполню вены азотным впрыском, рокотом язвительным одарены зрители. Соперник сыт моей пылью, аллилуйя, еще усилия. Ангелы, спуститесь с небес, вот бы мне ваши крылья. Выгибая спины, оставляя хвосты, мчат нашпигованные капсулы скорости, раскаленной трассе не давая остыть. Мчат капсулы скорости. Ды-ды-ды-дым, копоть, ты опытный вроде бы, остынь. В окопе копы копят, с кого ни попадя, уходя от поста, обходя поезда. Тебя ведет звезда к месту заезда. Старт дан, лада, седан, не по годам быстро, как искра. В полжме ты должен первым быть, нервов не словно трасса. От странствий в трансе, парень в пространстве. Жигало на жигулях с нуля, короли руля, на ночных улицах города гастролируя зной и бурю. Бурят колесами грунт буры, с горя курят дуру, глотают выхлопы словно микстуру шара. В городе пора рулить с гонором, гонорар, спойлер, антирадар, комплект дисков и фар, фанфар. Хотел мчи теперь, не дыша, не оплошай, ты уже у финиша. Выгибая спины, оставляя хвосты, мчат нашпигованные капсулы скорости, раскаленной трассе не давая остыть. Мчат нашпигованные капсулы скорости, выгибая спины, оставляя хвосты, мчат нашпигованные капсулы скорости, раскаленной трассе не давая остыть. Мчат капсулы скорости.